Глава 20. Успеть найти. Бывший старейшина долго молчал, внимательно разглядывая Гора, словно заметил его только что. Потом скривил губы. «А ты вообще кто такой? Такой умный?» «Не твое дело», — огрызнулся старик. «Значит, твое? Пришел на мою землю и начинаешь тут наводить свои порядки?» «Это не твоя земля», — взвился Гор. «По крайней мере, не только твоя. И никакие порядки я не навожу, а просто говорю то, что знаю. Ну а то, что природный газ ничем не пахнет, я точно знаю. И то, что залегает он глубоко, тоже знаю». «Ладно тебе, уймись», — вновь скривился Ародан. «Знает он. Думаешь, ты один умнее всех? Я тоже знаю, что природный газ не пахнет. И про глубину залегания. Так я же не говорил, что Силадан газ унюхал. Я сказал, что он это почуял. Пусть и не важнее, с кем он был ноидом, но все же был им». «Ага, и про газ ему духи рассказали», — захихикал старый варвар. «Не знаю, духи или нет», — не стал реагировать на ерничание Гора, сделавшийся очень серьезным Ародан. «Но только не думаю я, что он врал. Потом он несколько дней вдоль горы да вокруг сытах бродил, по озеру на лодке катался. И видно было по нему, что озаботился старый хрыч сильно. Так сильно, что не утерпел, опять со мной поделился. Мол, пустоты с этим газом тянутся под землей аж до самого поселения. Да не может газ залегать так близко от поверхности», — снова не выдержал Гор. «У меня друг на геолога в Ленинграде учился, а потом в Уренгой уехал. Как раз на эти газовые месторождения. Потом пару раз приезжал в отпуск. Всю плешь мне проел этим газом. Одни разговоры про скважины, газогидраты, осадочную оболочку. Здесь тебе не Уренгой!» Жестко оборвал его Ародан. Но тут же отвел взгляд, нахмурился. Продолжил спокойней. «Тут у нас тоже ничего раньше не было. Близко от поверхности, во всяком случае. Тоже геологи из Питера приезжали, не знаю только, то ли газ искали, но его точно не нашли. Так что, думаю, если он и был, то, как ты говоришь, глубже километра. А здесь ведь земля, камень сплошной, особо не набуришься. Ну и что? Духи ваши этот газ потом надули. Оставь ты в покое наших духов. Откуда я знаю, кто его надул? Только ты про катастрофу не забывай. Если ядерный взрыв Мурманск полностью скрыл, думаешь, до нас ничего не докатилось? Сколько тут по прямой? 100 километров? Есть ли? У нас все Лавозеро подпрыгнуло вместе с домами. Кемь тоже тряслась, стал серьезным Егор. Не знаю, правда, от вашего взрыва или от Петрозаводского. А что, Петрозаводск тоже взорван? Кто же его знает? Наверное. Вот-вот, никто сейчас точно ничего не знает. Ни что тогда случилось, ни что сейчас с миром творится. Может, вообще больше никого не осталось. Только вот такие кучки на севере, да может быть в Сибири еще. В Москве и Санкт-Петербурге живут люди. Не выдержав, вмешалась в разговор стариков Надя. Точнее, пот. В каком смысле пот? Недоуменно посмотрел на нее Ародан. В областях? «Нет, в самом прямом смысле. Под городами. Там в метро целые поселения. Как бы объяснить?» «В общем, в тех городах были сделаны подземные туннели, по которым ездили поезда. Ну, такие...» «Это ты мне рассказываешь?» – перебил девушку бывший старейшина. «Ты сама-то хоть раз в жизни метро видела? Хотя откуда? Ты и родилась, небось, уже после всего. А я-то уже в нем накатался за те 5,5 лет, что в Питере жил, когда в институте учился». «Вы учились в институте?» Растерянно заморгала Надя и лишь потом вспомнила, что о своем дипломе старик ей уже говорил. «В каком?» – заинтересовался Егор. «А что?» – оставив без внимания вопрос старого варвара, с вызовом глянул на девушку Ародан. «Хочешь сказать, таких, как я, учить бесполезно, да? Только вот хорошо, что тогда и таких, как ты, мнения не спрашивали. В советское время даже дикарям дозволялось получать высшее образование». «Да я ничего такого. начала оправдываться Надя, проклиная себя за неумение думать, прежде чем что-то говорить. И быстро сменила тему, вернувшись к вопросу о выживших в катастрофе. Так вот, я не договорила. Насчет людей, живущих в метро, в больших городах. В «Полярных зорях» ловили обрывки радиопередач из Москвы. Потом она вспомнила, с чего начался разговор, и спросила. «А что вы имели в виду, когда про катастрофу сказали? Причем здесь это? Как связано с газом? При том, что мощные подземные толчки могли создать в скальной породе трещины, по которым газ из глубинных залежей мог подняться сюда. На глубине ведь он под давлением, и я ведь не говорил, что он здесь под нами, находится в той же концентрации, что и на глубине. Но это еще и хуже». «Почему?» — не поняла девушка. «Да-да», — подхватился Гор. «Как же я сам-то? Видишь ли, Надя, из смеси газа с воздухом получается очень взрывоопасная смесь. Не помню, в каких пропорциях, но...» «От 5 до 15%, — нахмурился Ародан. «Объема природного газа от общего объема. Думаю, здесь под нами примерно так и есть, иначе бы Силадан не приказал летчику». «Так что же мы тогда сидим?» — заметался по пещере Гор. «Ведь сейчас тут все взлетит на воздух. Скорее уходим!» Почему-то первым делом он бросился к Ародану и стал поднимать его на ноги. Нанос же схватил за руку Надю. «Бежим! Быстрей! Давай быстрей! Ну, чего ты?» Надя же замерла посреди пещеры, словно вкопанная. Нанос был еще все-таки слишком слаб, чтобы справиться с ней, поэтому, видя, что его усилия сдвинуть жену с места тщетны, он снова взмолился. «Ну чего же ты? Разве не поняла, что тут сейчас будет? Даже я понял. Мы умрем. Вот что!» «Не знаю, как мы, а мой отец точно умрет, если мы убежим», — ответила девушка. «Я не могу его оставить после того, как почти нашла. Так что вы уходите и предупредите людей в Сыти, чтобы они убегали как можно дальше отсюда. А я буду искать отца. Если найду, если успею найти, не дам ему совершить этот поступок». «Какой сыт!» — завопил Нанос. «Да ты хоть понимаешь, как до него далеко? Это ведь надо через горы переваливать. Мы полдня туда будем ползти, а со стариками и вовсе за сутки не доберемся. Не понимаю только, как Ародан здесь оказался, и почему они сюда ходили пещеры исследовать. Тоже не понимаю. Это ведь так далеко. И еще скажи, где Селиванов? Он молодой, сильный. Это его в Сыт посылать нужно. А мы давай к озеру побежим. К Луявру. Может, бандиты уплыли уже легохонько?» «Дуркуешь!» — сдвинула брови Надя. Но вспомнила вдруг, что мужа ранило, когда они были еще с той стороны Лавозерских тундр. Однако разъяснять ему все, что произошло за время его беспамятства, было некогда. Поэтому она твердо, чеканя каждое слово, сказала: «Прости, но ты многого не знаешь. Верь мне, Сыт рядом. Бегите туда. Я за отцом». «Надя, ты не найдешь!» — едва не заплакал Нанос. «Ты не успеешь. Подумай, ведь он все равно умрет. Только и ты вместе с ним. Кому это поможет? А если ты? Если тебя? Тогда и я не смогу!» «Перестань!» — вырвала руку из ладони мужа Надя. «Мы только зря теряем время. Я сказала, что никуда не пойду без отца. И точка. Все, бегите скорее в Сыт. Не хватало еще, чтобы из-за вашей глупости погибло столько людей». «Тогда я тоже иду с тобой», — стал вдруг предельно спокойным Нанос. Он повернулся к старикам и крикнул: «А вы чего встали? Быстро бегите в Сыт!» «А-а-а!» Схватившись за лысую голову, вновь начал метаться по пещере Гор. «Связался я с вами! Альтруисты несчастные! Супермены! Спасатели Вселенной! Вы же не бессмертную, мать вашу, так!» «Никто не бессмертен», — хмуро произнесла девушка. «Только я все равно не смогу нормально жить и этой жизни радоваться, помня, что сделала. Вернее, не сделала. По мне, такая жизнь хуже смерти. А вы не дуркуйте, Алексей, возьмите себя в руки. От вас сейчас тоже зависит жизнь людей». «Ах, Остановившись, смахнул рукой бывший варвар. «Иди оно все к лешему! И ты!» — мотнул он головой, будто грозясь забодать Ародану. «Тоже иди, а лучше беги! Ты и один дорогу хорошо знаешь. Расскажи там, что и как. Лучше даже не про газ. Газа мало кто из наших испугается. Не знают ведь, что это такое. Скажи, злые духи пещер повылазили и к сыту летят». «Это вы здорово придумали», — похвалила старика Надя. «А сами вы что?» «А сами мы с вами», — усмехнулся нечаянный рифме Гор. «Куда уж мы без вас, ладно?» — согласилась с ним девушка. «А вы, Ародан, уходите. И быстрей. Я вас очень прошу». «Может, сначала мне руки развяжете?» — протянул тот стянутые веревкой запястья. Надя достала нож и перерезала путы. «Счастливо оставаться!» — криво усмехнулся самопровозглашенный Нойд, потирая затекшие руки, и быстро растворился в темноте. «Может, зря мы его отпустили?» — нахмурился Нанос. «Не доверяю я ему». «А что оставалось делать?» — стрельнула Надя в мужа недовольным взглядом. «Ты ведь с ним отказался идти?» «Ладно, ладно», — закивал тот. «Это я так. Давай лучше Семена пойдем искать, а то ведь и правда». Тут затрещал, стреляя искрами факел, и в пещере стало темно. «Ой!» — испуганно прошептала Надя. «Это был последний!» «Может, и к лучшему!» — отчего-то шепотом сказал Гор. «Дошли бы мы с факелом до газа и...» «А ведь и правда!» — ахнула девушка. «Вот ведь я дура-то! Ведь точно пошла бы!» «Ты не дура!» — отозвался Нанос. «Не говори про себя так! Мне не нравится». «А мне вот мозги свои перестали нравиться», — буркнула Надя. «Вот кого и где мы сейчас искать будем, вслепую-то? Надо теперь Сейда дожидаться. Что-то его долго нет, кстати». В пещере воцарилась тишина. Разговаривать расхотелось ни одной только девушке. Но ей в первую очередь. Потому что прежнему страху за жизнь Наноса, который снова вернулся, хотя и по другой теперь причине, добавился страх за другие жизни. Отца, Гора, людей в сыте, за свою, наконец, собственную. А еще она была очень недовольна собой, совершала в последнее время одну глупость за другой. То этот проклятый поцелуй, пьянящая сладость которого не забывалась до сих пор, то недопустимая медлительность при разговоре с Селивановым, из-за которой едва не погиб муж, то ее полная безалаберность при возвращении с Ароданом в пещеру, чтобы заранее приготовить пистолет и быть начеку, готовым к любым неожиданностям. Теперь вот едва не взорвала все своими руками. А ведь гоношилась-то как, хорохорилась. «Идите вы все, на! Мне такая жизнь хуже смерти! Сейчас я вас всех спасу! Спасительница хренова!» «Как там назвал их Гор? Спасатели вселенной?» «Ага, слепые щенки в битве за мамину сиську. Кстати, где же на самом деле Сейд?» Надино беспокойство за мохнатого друга все усиливалось, когда бывший варвар удивленно вдруг произнес: «А ведь тут не совсем темно. Вот, я свою руку вижу». Девушка непроизвольно перевела взгляд в ту сторону, откуда слышался голос, и разглядела смутные силуэты старика и мужа на фоне чуть более светлых стен. Подняла к лицу ладонь, растопырила пальцы и тоже увидела их. Выходит, и впрямь в пещере не было полной темноты, просто глазам после света факела понадобилось некоторое время, чтобы приспособиться к столь слабому освещению. «Но откуда здесь свет?» — изумленно спросила она. «Разве тут есть поблизости выход на поверхность?» «Ты меня об этом спрашиваешь?» — ответил Гор. «Понятия не имею. Но то, что есть свет, хорошо. Даже, я бы сказал, очень. А ты, Нанос, ведь ты же здесь был, наверное, раньше». Видно было, как муж помотал головой. «Я вообще не помню, как сюда попал, и не знаю, где мы сейчас находимся. Ты сказала, что сыт рядом? Но я не понимаю». «Погоди», — остановила его Надя. «Я тебе все потом расскажу подробно, обещаю. Сейчас некогда, сам понимаешь. Ты мне просто поверь, что мы на самом деле недалеко от твоего сыта. В пещерах с той стороны горы, которая на него смотрит. «Тогда я, кажется, знаю, в чем дело!» Воскликнул и тут же, будто испугавшись своих слов, замолчал Нанос. «Да говори же ты скорей! Не томи!» Не дождавшись продолжения, поторопила его Надя. «Я не уверен точно, но очень похоже. Помнишь, я рассказывал, что в юности проходил обряд посвящения в мужчины? Ну, все парни сыто его проходят. Нужно было провести день и переночевать ночь в священной пещере, без воды, еды и огня. Силадан нас приводил поодиночке в эту пещеру с завязанными глазами. Там их развязывал и уходил. А на следующий день возвращался, снова завязывал глаза и отводил посвящаемого в сыт. Потом еще вопросы всякие задавал, что чувствовал, о чем думал, не привиделось ли что, что ночью приснилось, ну всякое такое. Так вот, в этой пещере было такое же освещение, как и здесь, то есть будто сами стены легохонько светились. Вот я и подумал, может быть, это и есть та самая священная пещера? «Вполне возможно», — закивала девушка. «Только почему стены светятся?» «Не знаю. Может, потому, что в них тот самый минерал, ну, из которого оберег сделан. Может, он не только от радиации спасает и нагревается из-за нее, но еще и светится. А ты раньше видел, чтобы оберег в темноте светился?» «Я его в темноте как-то не разглядывал. И потом... Может, мелкие кусочки не сильно светятся, незаметно. А вот когда минерала этого много, тогда он и...» «Да, может быть», — согласилась Надя. «Но главное, мы теперь можем хоть немного ориентироваться. Так что я предлагаю идти на поиски отца Исейда. Возможно, там этого минерала еще больше, а значит и света тоже. Только я думаю, что гору лучше остаться здесь», — сказал Нанос. «Это почему еще?» — обиженно отозвался старый варвар. «Ноги пока ходят, тащить меня не придется». «Не в этом дело», — поддержала мужа Надя, думая, что тот как раз и опасался, что старик устанет, не сможет идти и в результате потеряется в туннельных лабиринтах. Но объяснение для Гора нашла иное, более благородное. «Нужно, чтобы кто-то защищал наш тыл. Я еще не успела рассказать, но сытом сейчас заправляет наш старый знакомый, Костя Парсыкин. С ним группа варваров. Он у них теперь вроде вождя». Заметив, что изумленные Нанос и Гор хотят что-то спросить, девушка взмахнула ладонью. «Подробности позже, сейчас некогда. Но теперь о том, что мы здесь, узнает Парсыкин. Что, если он не поверит в возможность взрыва и пойдет сюда, чтобы расправиться с нами? Да и сам Радан к нам отнюдь недружеские чувства питает. В общем, наша задача — быть начеку и победить всех врагов», — усмехнулся Гор. «Вряд ли у меня это получится». «Напрасно ты так про себя думаешь», — подхватил вдруг Надину версию и Нанос. «Ведь у тебя автомат, и не один даже, а у них копья да луки со стрелами. И потом, если они сунутся сюда с факелами, то их еще издалека будет видно. А тебя они только вблизи увидеть смогут». Задумчиво почесал бороду старый варвар. «А если они пойдут без факелов, то у меня тоже имеется преимущество. Мои глаза уже к темноте привыкли, а для них поначалу все черным-черным будет. Так что и впрямь, может, и от меня польза получится. В конце концов, услышав стрельбу, и мы будем наготове», — добавила Надя еще один весомый аргумент. И пока старик не передумал, повернулась к мужу. «Пошли! И так уже кучу времени потеряли. А ты знаешь, куда нужно идти?» — засомневался Нанос. «Нет, но я не думаю, что туннелей много». Думала так Надя напрасно. Из пещеры вели три хода. Один, через который они сюда пришли, отпадал. Оставалось еще два, в противоположной стороне. К сожалению, ни Надя, ни Нанос не заметили, в какой именно из них отправился Сейд. Да и не могли заметить. Тогда при свете факела дальняя часть пещеры казалась совершенно темной. «Предлагаю разделиться», — сказала девушка. «Нет», — замотал головой Нанос, — «я тебя одну не отпущу». «Но так будет быстрее», — заупрямилась та. «И потом, у меня же есть оружие». Разумеется, они взяли каждый по автомату, и у того и у другого имелись ножи. Плюс у Нади еще был пистолет. И все равно ее идея определенно не нравилась мужу. «Я так не хочу. Пойдем вместе. Сначала проверим один туннель, потом другой. И представь, как будет обидно, если отец подорвет газ в то время, когда мы будем напрасно ползать по другому, пустому туннелю. Давай пойдем на компромисс». «А где он?» – заинтересовался Нанос. «Ты думаешь, Семен там? Или Сейд?» «Компромисс – это не место», – улыбнулась Надя. «Это, как бы тебе объяснить, взаимные уступки, что ли? Вроде как ни нашим, ни вашим. Ну, то есть я предлагаю сначала все же разделиться. Это как бы ты мне уступаешь. Я не уступаю. Погоди, дай договорить. Так вот, сначала разделимся, но пойдем каждый по своему туннелю. Не очень долго. Скажем, минут по 10. Если за это время никого не найдем, вернемся и пойдем уже вместе. И это как бы уже я тебе уступаю. Вот и компромисс. А чем я 10 минут отмерю?» Недовольно, но явно уже соглашаясь, проворчал Нанос. «У меня часов нет. 10 минут — это 600 секунд. Ну, если считать в обычном темпе до 1000, то, думаю, примерно столько и будет». «Я до 1000 еще это... не считал. А до 100?» «До 100 считал, легохонько». «Ну, тогда 10 раз до 100 досчитаешь, и будет как раз 1000». «Ладно, хорошо», — подумав, сказал Нанос. «Но если какая опасность, беги сразу назад. Обязательно!» — прижав ладонь к сердцу, пообещала мужу Надя.